Таким образом, от самих подданных, а не от государя, возникнут разговоры об унии. Государь будет скорее посредником и судьею, чем действователем и поощрителем. Это нужно для отвращения ненависти, особенно теперь, в начале. Притом надобно выбрать расположенных к дому ее царского величества. Надобно обращать внимание и на то, что верность людей, которым незачем возвращаться в отечество, бывает подозрительна. Между здешними нашими, кажется, много таких, которые по безнравственности и буйству в великой ненависти у москвитян. Надобно смотреть, чтобы поведение католиков, находящихся при их величествах, не навлекало порицания святой вере и унии. Четвертое. И москвитян не очень должно отдалять от двора государева, ибо это ненавистно и опасно для государя и чужеземцев. Эти приближенные к царю москвитяне могут примером своим поощрять других к унии. Государь только посредством них может сноситься с подданными в делах, необходимых для государства. Наконец, они доказали свою верность тем, что при открытии недавнего заговора подвергали опасности жизнь свою за государя. Надобно остерегаться, чтобы не подать повода к новым заговорам. В противном случае должно было бы держать всегда иноземное войско. Но все насильственное недолговечно. Как трудно без русских получить предостережение на случай бунта, крамолы и прочего, долженствующего быть известным государю, то изведано на опыте. Притом не должно забывать о положении государства по смерти государя. Если все будет делаться силою и страхом, то надобно опасаться, что благие намерения государя относительно преобразования веры, народа и государства обратятся в ничто. Потом надобно позаботиться о ее величестве и о дворе их величеств. Важнее всего было бы сближение наших с москвитянами и дружественные беседы их, особенно при дворе государевом. Пусть наши держат слуг и мальчиков из московского народа, но они должны смотреть внимательно, сколько и в чем доверять каждому. Не худо, если бы царица из вельможных семейств московских имела при дворе своем несколько лиц обоего пола. Полезно, чтобы поляки, если возможно, взяли с собою в Польшу сыновей знатных бояр. Это послужило бы к перемене нравов и веры и было бы ручательством за безопасность наших здесь. При раздаче должностей дворских весьма полезно давать полякам более приближенные, а москвитянам почетнейшие, чтобы оградить жизнь и безопасность государя. Пятое. Производить тщательно тайный розыск о скрытых заговорщиках и участниках заговора. Вызнавать расположение близких особ, чтобы знать, кому что поверить. Шестое. Для принятия просьб назначить известных верностью секретарей, которые должны отправлять дела как можно скорее. Этим, с одной стороны, приобретается расположение подданных, с другой охраняется безопасность государя, ибо в просьбах могут заключаться предостережения. Седьмое. Канцелярия должна употреблять скорее народный язык, чем латинский, особенно потому, что латинский язык считается у туземцев поганым. Однако государю нужно иметь при себе людей, знающих язык латинский, политику и богословие, истинных католиков, которые бы не затрудняли благого намерения, не сближали государя с еретиками, не подсовывали книг арианских и кальвинских на пагубу государству и душам, не возбуждали омерзения к наместнику Христову, не отторгали от соединения с государями католическими. Такие ученые, по крайней мере, необходимы для сношений с государями христианскими. Восьмое. веновая запись, данная царице, должна быть за подписью думных людей. Одной копии быть здесь, а другой в Польше, с печатями и подписями. При случае включить в договор с польским королевством, чтобы ее царское величество была под покровительством королевства при перемене обстоятельств. Надобно, чтобы сенаторы и подданные по городам дали присягу ее царскому величеству, как своей государыне, на подданство и послушание. Один экземпляр присяжного листа хранить здесь, а другой в Польше, с подписью правителей и старост городовых. На всякий случай дозволить царице покупку какого-нибудь имения в Польше, по преимуществу соседнего с властями, ей уступленными в московском государстве. 9. Перенесение столицы, по крайней мере на время, кажется необходимым по следующим причинам. А. Это будет безопаснее для государя. Б. Удобнее будет достать иностранное войско и получить помощь от союзного короля и других государей христианских. С. При перемене царя для царицы удобнее получить помощь от своих, безопаснее и легче выехать с драгоценностями и свободную в отечество. Однако разглашать о перенесении столицы не нужно, ибо это ни к чему не послужит. Надобно жить где-нибудь, только не в Москве. Д. Мир московский будет смирнее. Он чтит государя, вдалеке находящегося, но буйствует в присутствии государя и мало его уважает. Е. Обычные пирования с думными людьми могли бы удобнее исподволь прекратиться. Ф. Удобнее было бы вести переговоры об унии. Ж. Удобнее приискивать людей способных. Аж. Легче учреждать коллегии и семинарии подле границы польской. И. Легче московских молодых людей отправлять учиться в Вильно и другие места. 10. Перечисляются полезные следствия унии для образованности в России. 11. Императорское достоинство вряд ли долго удержится в доме австрийском и государстве немецком вследствие распространения протестантизма в Германии. Если еретики, курфюрсты, выберут еретика или произойдет раздор по поводу избрания, то папа передаст императорское достоинство тому из государей, кто ревностнее других будет защищать церковь.